Fire in my Nubian eyes is everything spiritual. The calm of my rolling feet ain't nothing but a miracle. She's off again, mud, pot and rain, little loneliness is due. Madness, the residue for me and you. Love stuck again, lies in the veins, just a pop swept and it's game. Gluttony ain't good, sadness is food. Rolling. Into the path of a woman. Into the path of a woman. The rage of my eccentric thoughts is practicing patience. Someday redemption will call for black bastards renaissance. I'm back again, my pride and pain, little promiscuous is true. Happiness is misconstrued. Oh boy, I'm screwed. Love's white again, dies in the skin. Cha cha cha cha, then it peels. Yeah, she was fine, but sadness is wine. Rolling, I keep rolling into the path of a woman. A woman. Rolling. I keep rolling into the path of every now and then I look beyond and above, but something keeps holding me to ransoms of love. Если вы еще не слышали новые песни англо-французского исполнителя Бенджамина Клементайна, значит, вы не интересуетесь новым в мире музыки. Этот молодой человек просто взорвал мир своим нестандартным подходом и невероятным голосом. Критики называют его самородком, не требующим огранки. А кто же он на самом деле? Here we go again. Here we go again. Up the vocals, still gravity intervene. Do the best you can, but nothing's guaranteed. We lean, we learn, we earn, we turn, we burn. We lean, we learn, we earn, we turn, we burn, then start again. Cause we're delighted. Whoa. I can't count with my scissors like fingers the amount of times I've been here. But I'm sure I'll get to the bottom of it someday. With all due respect to those I've caused so much pain, if I were given a second chance, I would do it all again. Up the vocals, till gravity intervene. Do the best you can, but nothing's guaranteed. We lean, we learn, we earn, we turn, we burn. We lean, we learn, we earn, we turn, we burn. Then start again. Cause we're delighted. Whoa, we go again. Cause we're delighted. Whoa, The consequences are yours, and the frequencies are yours. Известно, что Бенджамин родился в Лондоне. С детства проявлял любовь к музыке, поэтому сам научился играть на 6 музыкальных инструментах. В возрасте 19 лет Бенджамин бросил работу модели и сбежал в Париж, где первые 2-3 года жил в нищете и спал в метро до его встречи с продюсерами. Бенджамин стал принимать участие в различных фестивалях, участвовать в роли музыканта на модных показах и, конечно же, записывать альбомы, которые выходят с 2015 года. Его проникновенный голос ценит сам Пол Маккартни. And you wanna make a difference. And you wanna make a difference. No more wanna keep your distance. No more wanna keep your distance. Tired of being assistant. Tired of being assistant. If you wanna make a difference. If you wanna make a difference. Only love can find a difference. Only love can find a difference. Had you wanna make a difference. Had you wanna make a difference. So you're part of the resistance. So you're part of the resistance. Though we're living through persistence. Though we're living through persistence. Put a number on for instance. Put a number on for instance. Won't really stop the existence. Won't really stop the existence. 30 августа 2022 года Бенджамин Клементайн опубликовал клип «Genesis» и анонсировал новый альбом «И я был». По словам Клементайна, песня и пластинка о постоянном отрицании своих корней. Но, как всегда, что бы мы ни делали в новом мире, наш старый мир похоронен в нашем подсознании – и оказался в отношениях любви и ненависти со своими корнями. Я в ловушке свободы, рассказал музыкант в своих соцсетях. По словам Клементайна, релиз задумывался во время пандемии в горах Санта-Моники, и это наслаждение от одиночества чувствуется. Trapped and free, forever stuck with me on a ride, settling tides, trapped and free. Whatever you do, whichever way you choose, we are trapped and free. Crush my world, sell it for $9.99. Cast a spell in a place we once dwelled. Whatever you do, whichever way you choose, we are trapped and free. Trapped and free. Feeling torn, thrill was gone, where we were born. Saw a door to many ports, took the opportunity. Thousand miles, dims a smile, after a while. Now we are wondering why did we fly, seeking for maturity. You might think we're too far away from love, but it's alright, we've got heart. Now it's time, take control, hold your own. Gypsy, gypsy, gypsy, gypsy's been always you, always you. BC, gypsy, BC, gypsy's been always you. Tryna go wherever you wanna go, but you're not free. Always choosing to do your best, though you suffer. Forever thriving into spaces we're not supposed to be. Like a river plotting a route through Sahara, just in case you forget. Gypsy's been always you. So many ways to love. So much love for one heart to try to. После пятилетнего молчания музыканта этот альбом – отличная возможность вновь познакомиться с ним и, возможно, узнать что-то новое. Открытием здесь оказывается то, что Бенджамин может обнажить свое музыкальное «я» до такой степени. И я был очень минималистично аранжирован фортепиано и струнными, и на первый взгляд звучит сдержанно. Однако это лишь дает возможность глубже погрузиться в саморефлекцию Клементайна. При этом идеально выдерживается баланс между тоской и светлым настроением. Thank you. howling horn, this windy road won't crush my hopes. This mighty road won't stop my soul. Oh, it's the cheapest that craves what betterness, pushing us through the hard test, free and forming, finding our best. Oh, oh, guess who is howling home? My hopes, this mighty road won't stop my soul. Oh, oh, guess who was howling home? Oh, oh, guess who was howling home? This windy road won't crush my hopes. This mighty road won't stop. Стоит думать, что альбом подходит только для размышлений наедине с самим собой. Под некоторые мелодии вполне можно пуститься в странный пляс, а под другие – пропрыжку идти по осеннему городу в последних солнечных лучах. Сам Бенджамин, поместивший на обложку лонгплея свое лицо, в песнях собственный образ как бы прячет за вечным «мы». Осмысление артистом своего цыганского опыта в Париже и своих корней, родителей Клементайна родом из Ганы, можно увидеть лишь немного вчитавшись, вслушаться в лирику. Хочется верить, что музыка не станет в жизни артиста чем-то побочным и останется таким же способом рассказать о том, что на душе. Читать знаки и слушать сердцем мы уже научились. I see our world is up in flames. The bond is not looking good, babes. There is no need to be disdained. Questions we ask are twice the same. Takes who, takes what, takes you and I to make this child smile. Said who, said what, takes you and I to make this child smile. Cheer up, oh babes, won't you cheer up? Sit down and sing this song with us. Don't get caught looking in the mirror. We might forget to take a shower. Takes who, takes what, takes you and I to make this child smile. Said who, said what, takes you and I to make this child smile. Good thing about last year is today. Don't be scared, don't be scared. Best thing about today is not late, so don't be afraid. Don't be afraid, we will survive. Takes you and I to make this child smile. We will survive. Takes you and I to make this child smile. Baby, I can't drive you, can't drive you to the moon. I haven't got a clue. Believe you're my number one, though I'm a loveless man. Oh, I'm a loveless man. Missing any screws. I've never done tools. Everything I do is all for you. Believe you're my number one, though I'm a loveless domain. You got a friend in love, lust, and man. You got walking away won't stop a thing. Take a break, then start again. Ain't no love, ain't no hate. It's just us and what goes by. Can't walk away, can't run away from my lover. I've gotta stay healing the rain with my lover. Beautiful world, give us a hand. Time is running, running like a motherfucker, but I know we can. Like a supernova, always needing space. This buffalo soldier won't matter for days. Aspiration won't stop the race. Inspiration is where we embrace. Ain't no love, ain't no hate, just us and what goes by. Can't walk away, can't run away from my lover. I've gotta stay with my lover. Beautiful world, give us a hand. Time is running, running like a motherfucker, but I know we can. Бенджамин Клементайн и я был 28 октября 2022 года. Слушайте новые песни Клементайна. Это не просто куплет-припев. Это небольшие театральные постановки с сюжетом, кульминацией и эмоциями. Он скромен, при этом по-детски открыт.